Глава 47. Институт благородных волшебниц встретил трех девушек ощущением чего-то величественного и прекрасного. Войдя за ворота института и оказавшись на его территории, девушки как будто попали в другой мир. Тут и там, прямо в воздухе, цвели удивительные цветы, между которыми летали птицы самого странного вида. В огромном бассейне несколько юных волшебниц занимались симпатичными большими рыбами с добрыми, умными глазами. «Дельфины!» — взвизгнула от восторга Варя, и Ая поправила ее. «Эльфиниусы!» Дайра положила конец спору. «Ни то, ни другое. Это магически выведенные морские млекопитающие. Они содержат гены и тех, и других». То тут, то там мелькали пестрыми стайками юные волшебницы самых разных возрастов. В основном взрослые, как три участницы квеста, но встречались и совсем маленькие. Обойдя бассейн, девушки увидели, что на другом его конце, болтая ногами в воде, сидела небольшая группа девушек с голубыми и синими волосами и голубоватой кожей, с огромными глазами. Девчонки что-то азартно обсуждали, активно жестикулируя, и Дайра с удивлением отметила, что вслед за кончиками их пальцев в воздухе тянутся и тают сами собой голубые мерцающие дорожки. «Русалки», — сказала Ая. Миновав длинную аллею, девушки подошли к огромным распахнутым воротам. Ворота были настолько большими и высокими, что множество юных волшебниц, летающих по территории института на самых различных предметах, а то и левитирующих, даже не затрудняли себя приземлением, просто залетая в институт по воздуху. Абитуриентки проследовали за подлетевшей к ним феей с розовыми волосами, которая поманила их в зал, где расположилась приемная комиссия. Взявшись за руки, девушки перешагнули порог просторной комнаты и подошли к комиссии, состоявшей из людей, эльфов, орков, дриад и даже одной русалки. К удивлению Дайры, в комиссии сидел даже ребенок. Одной из присутствующих здесь дриад, которая почему-то подмигнула Варе, на вид было не больше 7-8 лет. «Для начала», — взял слово председатель, молодой мужчина с виду человек, но там кто его знает. «Мы должны поблагодарить каждую из вас за то, что вы сделали для нашего мира». Ираст предупреждал, что все три девушки достойные, — произнесла журчащим голосом русалка. «Но мы даже не могли представить, что вы превзойдете наши ожидания». Услышав упоминание об Ирасте, Дайра ничуть не удивилась. Это она узнала о квесте в последнюю очередь, а мир ее звездной игры знал, оказывается, о ее приходе заранее. Ее и двух других потенциальных демиургов. «Вместо того, чтобы устремиться к выполнению главного задания, ни о чем не задумываясь, вы все втроем помогали жителям Сьерра-Лиэриэлии своим магическим резервом, как могли», — заявила пожилая арчанка. «Ая», — обратилась к девушке миловидная эльфийка, — «тебе пришлось очень нелегко, но ты с честью вынесла свое испытание». Эльфийка встала из-за кафедры и оказалась самым настоящим кентавром. «Мы немного подстраховали тебя, хотя с Миилой ты и так была в безопасности. Кстати, она согласилась остаться преподавать у нас руническую магию, как и Розар. Он будет заниматься военной подготовкой». Ошеломленная, но счастливая Ая смогла только кивнуть головой. «Так вот», — продолжила кентавр, — «мы отправили известие моим братьям, и один из них я отвез тебя в оборотную, после того, как тебе помогли твои подруги». «Собственно, в ночь равноденствия вы доказали, что все втроем достойны обучаться в нашем институте», — сказал председатель. «Мы долго наблюдали за вами», — согласилась русалка. «А кто зачислен первым?» — не выдержала и решила все-таки уточнить Дайра. «Мы в любом случае согласны отказаться в пользу Дайры», — заявила Ая. «Да, мы против насилия над личностью», — согласилась с ней Варя. «Пусть выиграет и сама распоряжается своей жизнью». Вся приемная комиссия расхохоталась. «А мы решили не выделять никого из вас и зачислили всех одновременно», — подмигнул девочкам председатель. «Но мы рады, что вы так стоите друг за дружку», — сказала дриада с темно-зеленой копной волос, и Варя узнала в ней ту самую дриаду, с которой встретилась не так давно на берегу реки. «Это вы?» — удивленно воскликнула она. «Да, это я», — согласилась дриада, и начала меняться в тот же момент. Казалось бы, ничего особенного не изменилось, но стоящая перед ними молодая женщина поражала своим величием и спокойствием. Таким спокойствием, по мнению Вари, обладали только близнецы-демиурги с зеркальными глазами, которые помогали им в квесте, и еще Дайра. Варя перевела взгляд на Дайру и даже перепугалась за нее. Девушка выглядела не просто удивленной, она была ошеломлена. «Мама?» — наконец смогла она выдавить из себя. «Дайра, дочка», — обратилась к ней бывшая дриада. «Ну почему ты молчала? Почему никогда не говорила нам, что не хочешь?» «Я думала, что это решено за меня». «Да, демиурги особо умом не отличаются», — раздался знакомый писк, и появилась тень. «Уж я-то в этом сумела убедиться!» «Лера Тень», — обратился к фее председатель, «вы все-таки решили принять наше предложение и стать одной из преподавателей?» «Нет, Лер Демьин», — ответила фея, «у меня другие планы. Я еду на высшие планеты, прямо в Лаэлерт». Тень красноречиво посмотрела на Варю и обернулась к матери Дайры. «Лера Дайлира, у вас и у мудрейшего совета именно такие планы?» Дайлира улыбнулась маленькой фее. «В таком случае я еду с Варией присмотреть, чтобы вы там ее не обидели», — подмигнула демиургу Тинь.